на тропе. Дюжий Мариано сидел на табурете, положив на стол тяжелые красные руки с обкусанными ногтями и поглядывая из-под лобья то на сеньора Гоцци, то на дядю Джузеппе, быстро отводил глаза. «Уж не знаю, что вам сказать, сеньоры. Я, конечно, готов представить три апельсина в моем балагане, да вот беда. У меня нет денег, чтобы заказать столько новых кукол, да и кто будет ими управлять, ведь я один. Пьетро с грехом пополам дергает нитки, а Лиза и вовсе ничего не умеет». «Слушайте, Мариано», — нетерпеливо перебил его дядя Джузеппе, — «я дам вам 30 новых кукол и сделаю все декорации. Управлять куклами будут мальчики Паскуале и Джузеппе, вы их научите этому. Вся выручка с представления будет ваша». Мариано радостно сверкнул глазами, но тотчас опять стал смотреть в землю. «А когда это будет, дядюшка Джузеппе? Ведь скоро начнется пост, театры закроются. Если до поста я успею только раз или два представить вашу сказку, мне нет расчета с этим возиться». «Вы успеете представить эту сказку 10, нет, 15 раз, и каждый раз вся выручка будет ваша», — сказал Джузеппе. «А коли так, будь по-вашему». Они хлопнули рука об руку. Сеньор Гоцци молчал, перелистывая какую-то книгу. Он не любил Мариано. Мариано встал, взял шапку и кивнул нам с Паскуале. «Идемте со мной, молодцы». Мы взяли Труффальдино и Тарталью и пошли за ним. При дневном свете балаганчик Мариано казался грязным и убогим. Старый скрипач подметал земляной пол, поднимая облака пыли. Долговязый парнишка, проходя мимо, больно задел меня ящиком с куклами и буркнул: «Чего стал, ротозей?» А кудрявая девушка надулась, узнав, что Паскуале будет петь песенку голубки. Она совсем разозлилась, когда старый Якопо, оставив метлу, взялся за скрипку и, попробовав голос Паскуале, воскликнула: «О, Лиза, тебе никогда не взять такого! Фа!» И хлопнул Паскуале по плечу. Мариано подвел нас к сцене. Без декораций она показалась нам пустой и скучной. Это была небольшая площадка из гладких досок, положенных на широкие козлы. Позади площадки стояли другие козлы, повыше. На них лежала широкая доска. Эта доска, позади кукольной сцены, зовется тропой. Кукольник стоит на ней, держит вагу куклы в одной руке, а другой дергает нужные нитки. Кукла шагает внизу, по дощатому полу сцены. Во время представления козлы, на которых лежит сцена, закрыты разрисованным полотном. Занавески по бокам и верхняя занавеска над отверстием сцены не позволяют зрителю видеть кукольника за работой. Задняя декорация загораживает тропу и ноги кукольника. Зритель видит только освещенное отверстие сцены, обрамленное занавесками, в котором бегают, танцуют и дерутся куклы. Мариано приказал мне влезть на тропу и взять вагу Труффальдино. Я попробовал провести Труффальдино по сцене, но кукла не пожелала идти. Труффальдино завертелся, как веретено, закручивая свои нитки тугим жгутом. «Держи вагу ниже!» — крикнул Мариано. Я опустил вагу. Ножки Труффальдино стукнули о пол. Он перестал вертеться, но мне пришлось завертеть его в обратную сторону, чтобы раскрутить нитки. Расправив нитки, я опять повел Труффальдино, но не тут-то было. Труффальдино шагал одной левой ногой и волочил правую, скривившись на правый бок. Я никак не мог заставить его идти по-человечески. Мариано крепко выругался, вскочил на тропу и вырвал у меня вагу из рук. «Вот как надо водить!» Мариано двигал пальцами, равномерно поднимая и опуская рога полумесяца, и в то же время плавно вел вагу над сценой, держа руку на одной и той же высоте. Труффальдино четко топал ножками и бежал по сцене, как живой. Но едва вага очутилась в моей руке, Труффальдино принялся за прежнее. Он шагал левой ногой и волочил правую. Я начал изо всех сил раскачивать пальцами полумесяц, равномерно поднимая и опуская его рога. Труффальдино зашагал правой и левой. Но как зашагал? При каждом шаге его деревянное тельце круто поворачивалось то направо, то налево, голова подпрыгивала, руки болтались врозь, словно он не шел, а плясал какой-то дурацкий танец. Паскуале, чуть не плача, возился с Тартальей. Тарталья упрямился не меньше, чем Труффальдино. Его тонкие голубые ножки то заплетались, то разъезжались врозь. Он то качался, как маятник, то волочился по сцене. Управлять куклами, стоя на тропе, оказалось труднее, чем на полу каморки дяди Джузеппе. Мариано стоял перед сценой и покрикивал на нас: «Пеппо, не вертись! Пеппо, не подгибай колени! Куда ты ползешь, дуралей, Паскуале, не ходи по воздуху, я тебе полетаю!» Нужно ли говорить, что я вовсе не подгибал колени, а Паскуале не собирался ходить по воздуху? Все это проделывали куклы в наших неумелых руках. Опустишь вагу чуть-чуть ниже, чем следует, кукла подгибает колени. Поднимешь вагу, ножки куклы отделяются от пола, и она висит в воздухе. Забудешь на миг про то, что надо равномерно раскачивать полумесяц. Ноги у куклы заплелись, и она не идет оттащиться по сцене. А когда дело дошло до того, чтобы заставить куклу поклониться на ходу, или поднять ручки, или опуститься на одно колено, я чуть не взвыл. У меня не хватало пальцев, чтобы дергать все нужные нитки, да и не знал я, какую нитку надо потянуть. Хочешь, чтобы кукла подняла руку, дернешь нитку, а у куклы поднимается нога. Хочешь, чтобы кукла стала на колени, а она ложится животом на сцену и на животе сползает в бок. Немало тумаков получили мы от Мариано, немало насмешек услышали от долговязого Пьетро. У меня до боли устала рука, державшая вагу над сценой, спину ломила, в глазах рябило от ниток, который приходилось дергать. Мне казалось, я никогда не научусь водить кукол. Усталые ушли мы из балаганчика поздно вечером. Бедняга Паскуале еле ковылял. Но все же он счастливо улыбался и говорил, как будет хорошо, когда мы научимся водить кукол. Мы приходили в балаганчик рано утром, а уходили домой поздно вечером. Иногда вовсе не уходили, а укладывались спать на крашеных полотнах в углу. Мы боялись встретить на улице тетку Теренцию или аббата Малинари. И вот однажды, когда мы шли в балаган, Паскуале, побледнев, зашептал мне: «Смотри, смотри, Пеппо!» Навстречу нам выступала Барбара, возвращавшаяся с рынка. Мы остолбенели. Вдруг на другой стороне улицы раздался крик, подрались две торговки. Все бросились их разнимать, Барбара тоже, а мы улепетнули в переулок и, запыхавшись, прибежали в балаган. Долговязого парнишку звали Пьетро. Он смотрел на нас злыми глазами и всегда старался нам напакостить, то будто нечаянно уронит моего Труффальдино, а ты потом сиди и распутывай нитки под ворчание Мариано, то вобьет гвозди в тропу, и мы рвем штаны, то подставит ножку Паскуале, и тот упадет на пол под хохот Лизы. Однажды я поймал Пьетро на том, что он ударил молотком по ножке Тартальи. «Что ты делаешь?» — крикнул я. «У хромого чертенка и куклы должны быть хромые», — злобно ответил Пьетро. Я кинулся на него. Он кусался, как собака, отбиваясь от меня, но я все-таки сел на него верхом и тузил его изо всех сил. Лиза оттащила меня за шиворот и терла Пьетро разбитый нос, но Пьетро от меня здорово попало. С тех пор он не смел трогать кукол. Так я научился защищать нашу работу. Наконец наступило утро первого представления. Паскуале, нагнувшись с тропы, в сотый раз повторял сцену с апельсинами. Большой картонный апельсин лежал на полу. Паскуале дергал его за ниточку, и он распадался на 6 ломтиков. Из его желтой середины поднималась на нитках маленькая красавица и протягивала ручку. Паскуале говорил за нее жалобно: «О, дай мне пить!» и ронял ее на сцену, будто она упала в обморок. Я возился с Труффальдино, проверяя его нитки. Пьетро начистил мелом медные бляхи на бубне, приколол на свою шлепчонку какой-то цветок и повязал себе на шею огненную тряпицу. «Гляди, как расфронтился настоящий индюк!» — крикнул я Паскуале. «А тебе завидно!» — огрызнулся Пьетро, охорашиваясь перед осколком зеркала. «Пьетро, куда ты запропастился, чертенок?» — крикнул с улицы Мариано. Пьетро схватил бубен, выбежал на улицу. Я выглянул тоже. Мариано, Лиза и Пьетро пошли по улице. Лиза наигрывала на гитаре, украшенной розовым бантом. Пьетро бил в бубен, а Мариано, сняв шапку, кричал: «Сегодня Неаполитанский театр марионеток дает представление «Любовь к 3 апельсинам». Сегодня Тарталья украдет апельсины у великанши Крионты. Сегодня прекрасная Нинетта превратится в голубку. Спешите все смотреть чудесную сказку «Карло Гоцци». Мне очень хотелось быть на месте Пьетро и бить в бубен на всех перекрестках. То-то подивились бы соседки и торговки с рынка, и ребята с нашего переулка. Все узнали бы, что я работаю в кукольном театре, и все, наверное, позавидовали бы. Если бы тетка Теренция увидела меня с бубном, она, небось, не посмела бы прогнать меня на рынок и посадить за рыбные корзины. Но я не подал вида, что завидую Пьетро. Вскоре пришел старый Анжело с 2 носильщиками. Они принесли кресла из дома Гоцци, резные кресла с шелковой, выцветшей от времени бахромой. Сеньор Гоцци пригласил много важных господ на представление своей сказки. Не сидеть же им на грубых скамейках, как другие зрители. Мы внесли кресла в балаган и поставили их в ряд перед самой сценой. Старый Анжело ворчал и бранил, как обычно, выдумки своего молодого господина, однако и он принарядился ради праздника, надел на шею шелковый платок и обулся в новые башмаки с пряжками. Сеньор Гоцци пришел строгой, нахмуренный, без улыбки, на чисто выбритом лице. Он заставил нас с Паскуале еще раз повторить ту сцену, в которой Труффальдино гоняется за голубкой по всей кухне. «Эта сцена всегда нравилась зрителям», — сказал он. «Только смотрите, чтобы голубка не запуталась в нитках Труффальдино, иначе все будет испорчено», — крикнул из-под тропы дядя Джузеппе. Он целый день ползал по тропе и по сцене, проверяя все нитки, хорошо ли распадаются на части апельсины, легко ли растворяются ворота замка Крионты, прямо ли стоят пальмы в пустыне. Своих кукол мы должны были проверить сами.